Два первых ангара я вскрыл за 5 часов. Оба пусты. А вот когда через 2 часа вскрыл третий, тот самый с зажатой кистью руки, то понял, что есть попадание. Правда, не совсем то, на которое я рассчитывал. Там стоял не боевой корабль, а бот, причем грузовой. Тут же и тело пилота было. Это его кисть торчала снаружи. По комбезу понял, кто он, не спутаешь. Пилотские только пилоты носили. Флот, все по уставу. Этот бот заинтересовал меня тем, что там имеется каюта, как раз для пилота, потому что дальность большая. Если вы думаете, что я сразу рванул к шлюзовой, чтобы поставить планшет на взлом, то зря. Я сначала подлетел к телу, стараясь не смотреть на искривленное мукой лицо молодого парня, и снял с него пояс с бластером в кобуре и большой редкостью у флотских – ручным станнером. Это что-то типа шокера, только более мощный. Нелетальное оружие. Так себе, честно говоря, на планете их образцы не сохранились, я ни одного не видел. Ну, кроме сильно поврежденных и неработающих. Так что этот экземпляр меня заинтересовал. Может и пригодится когда-нибудь. Однако привлекло меня, конечно же, не оружие, которое я убрал в сумку, а планшет на бедре погибшего. Сняв его, подключил свой планшет, проверяя трофей. Аккумулятор давно разряжен, но это ничего, зарядим. А вот пароль стоял. Ну, это ожидаемо. В общем, я поставил свой медицинский планшет на взлом пилотского. Мне нужно дополнительное оборудование. Медицинский поставлю взламывать пульт управления шлюзовой бота, потом у управляющего Искина. А сам продолжу вскрывать ангары с помощью этой находки. Чтобы время не терять и занять себя. «Да, это вам не простенькие пульты шлюзовых ломать», — вздохнул я, обнаружив, что на взлом потребуется 8 часов. «Делать нечего. Мне нужен был этот планшет. Я, в принципе, и рассчитывал на подобные находки, поэтому лишний груз и не брал. Всего 2 планшета – технический и медицинский. Время уже позднее. 10 часов работаю с того момента, как проснулся. Так что можно это время посвятить себе. То есть сну. Фигово в скафе, даже не почешешься. Хотя бывают моменты, когда очень хочется. Причем в таких местах – сам удивляюсь, что они у меня есть. Взлом шел. Убедившись в этом еще раз и закрепившись на стене, чтобы по ангару не мотало, я попытался заснуть. Так время быстрее проходит. Но как-то не спалось. То одна мысль, то другая. Сам не заметил, как провалился в полудрему. А та перешла в полноценный крепкий сон. Дернул за трос раз, второй, и запустил реактор дроида. Слегка засвистев, тот все же запустился. С 6-й попытки, с перекуром, но запустился. За последние 5 суток, с момента, как я поставил этого дроида на взлом, особых изменений у меня не было, так и живу в скафе. Новости, конечно, были, но не сказать, что радостные. За эти 5 суток я осмотрел все ангары и доки в этом секторе. Нашел еще 2 челнока и судно целеуказания, что входило в штат крепости. Все, больше ничего не было. Я разочаровался немного, но надеялся, что еще выпадет мне удача. Осталось 2 сектора с ремонтными доками и ангарами. Доберусь до них и продолжу эту увлекательную работу. Так что, когда закончил вскрывать ангары и доки, то почти сутки ожидал окончания взлома дроида. Вот он взломан, и я запустил реактор. Сейчас через подключенный планшет введу коды и сменю их на свои. Теперь подчиняться он будет только мне. Кстати, энергии действительно не хватало, так что я все-таки подзаряжался через коммутатор системы видеонаблюдения СБ-крепости. 2 раза это делал, причем с 1 камеры, как будто у той замыкания. Во время 2-й зарядки прибежал явно изношенный ремонтный дроид и просто отключил ту от сети. Ладно, я на страже стоял. Заметил его приближение издалека, успел снять прибор и спрятаться. Больше я подобной зарядкой не пользовался, чтобы не насторожить. Да и энергии на взлом хватило. Для дроида точно. Я к нему тот пилотский подсоединил, чтобы он от него питание получал. Коды прошли нормально, я их сразу сменил и стал изучать, что за дроид мне достался. Отлично. Весь комплект ПО на месте. Разные программы по ремонту тоже. Хороший дроид, и ресурс не сильно понижен. Хотя, судя по логам работ, эксплуатировался он часто, и в этом доке использовался 4 года, пока крепость не была захвачена. Подождав около часа, дождался, пока реактор выйдет на режим, чтобы дроидом можно было пользоваться, я поставил оба планшета на зарядку от реактора. Чуть позже тот стал двигаться, проводя проверку ходовой системы. Закончив, дроид сообщил, что проблем не выявлено, с ним все в порядке. Отдав приказ следовать за мной, я направился к боту. На месте прошел в рубку и подсоединил дополнительным шнуром медицинский планшет к дроиду. Батарея планшета уже была на последнем издыхании, требовалась зарядка. Еще бы час, и взлом бы встал, а мне этого не нужно. Я хоть и стал привыкать к скафу, но все равно хотел его покинуть. Нормально в туалет сходить, душ принять, да хоть почесаться. Ох, как я расчешусь, когда из него выберусь. Только об этом и думал. Планшетом заряжаться до полного еще часа 2, а то и 3. Но терпеливо ждать я не стал. По моим внутренним часам была глубокая ночь, так что я отлетел в коридор и просто уснул. Даже в невесомости привык спать. Человек – существо такое, ко всему привыкает. Через 3 часа меня разбудил дроид звуковым прерывистым сигналом. Зарядка планшетов закончена. Не выспался, но зато время мигом пролетело. Потом отосплюсь. Сразу отсоединил планшеты, кроме технического. Он у меня на дроиде был закреплен. Я через него управлял своим помощником. Оставил медицинский, он не останавливал взлом. Погоревал, что нельзя оставить планшету программу приказ самому запустить скин-реактор, чтобы бот проснулся и отогрелся. Я покинул сначала рубку, а потом и сам бот. Выбрался в коридор, уцепившись за дроида, и направил его к ближайшей наружной шлюзовой. Клеммами именно здешней камеры наблюдения я пользовался для зарядки, и именно ее потом отключили от питания. Я еще и подстраховался, когда ремонтник удалился, срезал кабели от клеммы. Сразу и не заметишь, и не восстановишь, а то мало ли что. До шлюзовой мы добрались без проблем. Я там замкнул сигнализацию, отключив шлюзовую от системы. Мы вышли на обшивку, после чего я все вернул обратно. Для эскинов это будет выглядеть как сбой в работе. С учетом того, что многое оборудование у крепости сильно изношено, правда, шлюзовых это как раз не касалось, не думаю, что они на этом будут концентрировать внимание в общем вале сообщений об отказах и износах. Этим путем воспользовался, а не через внутренние коммуникации станции, просто потому что так быстрее. Да и дроид не через все шахты пройдет, на то он и универсал. Дроид реально был крупный. Все же корабельный, использовался также для работ на обшивке. Дальше мы двинули к нужному сектору, примерно около 12 километров до него. Это по прямой, что с учетом датчиков контроля и движения на обшивке не представлялось возможным. Так что путь можно удлинить вдвое, оно так вернее будет. Мы спокойно оставляли за спиной метр за метром. Мне быстро надоело возглавлять наше шествие, поэтому я уцепился за дроида и дальше время от времени изменяя маршрут, только покачивался на его горбу в такт движению и поглядывал вокруг. Планета осталась с другой стороны, так что рассматривал светлые круги других крепостей, освещенные солнцем, ну и звезды, конечно же. Вдруг не так далеко от нас одна из средних орудийных башен открыла огонь. Дроид заметался по обшивке. Это я никак не мог найти подходящее укрытие. А когда нашли, то спрятались. Там я достал бинокль, он, к счастью, работал в пустоте, и, направив его в ту сторону, куда стреляло оружие, пытался понять, по какой цели вели огонь. Забрало шлема не давало нормально вести наблюдение. Отсоединив технический планшет от дроида, подключил его к биноклю. Вот теперь дело пошло. «Да чтоб им пусто было!» Зло ругнулся я, наблюдая, как от контейнера с моим челноком отходит небольшой, явно боевой корабль имперцев. Кажется, корвет постройки черных. Но это что-то из новых. Мои знания устарели на 200 лет. Хотя по обводам похож на корвет «Аяс», выпускаемый в те времена патрульный корабль. Может, это его модернизированное продолжение? В любом случае, челнока я лишился. Корвет успел уволочь его. Тот был пристыкован к днищу. Я не сильно обеспокоился. У меня скоро флотский бот будет. Тем более челнок гражданский, в простейшей комплектации. Да, черные могут попытаться взломать эскин и выяснить, откуда тут взялся мой челнок, но узнать маршрут не смогут, я его удалил. Было маневрирование в системе, пока не загнал суденышко в такой вот гараж, Однако, согласно заложенной в Искин программе, через час после того, как я покинул борт, сработал вирус, удалив весь архив. Так что память Искина девственно пуста. Ну, разве что кроме того, что именно я являлся его владельцем. Можно только через это на меня выйти. Я там записал себя как Зак Он. Мазилы. Пробурчал я, имея в виду Искины крепости. Снова промазали. Ладно, по мне мимо цели, это можно пережить. А по этим почему не врезали нормально? Бурча так, я убрал бинокль с планшетом и снова вернул дроида на маршрут. Новости, конечно, неприятные. Челнок потерял. Неплохое суденышко, родное почти. Первое, на котором я на орбиту вышел, космос увидел. Звезды. Но переживем. Когда мы преодолели половину пути, я понял, что больше не выдержу. Очень спать хотелось. Так что завел дроида в укрытие под боевой, явно поврежденный радар, и, поставив его в режим ожидания, так и уснул привязанным к нему. Если будет какое движение, тот меня разбудит. Проснулся я сам, хорошо выспавшись. На это ушло почти 11 часов. Нормально так щеку придавил. Сразу двинули в путь, на ходу и подкрепился. Когда мы оказались в окрестностях нужного сектора, к шлюзовым я не пошел, они все под наблюдением. Если изнутри отключить ту или иную камеру я смогу, то снаружи это сделать нереально. Прошли мимо батарей «Мортир», стволы этих чудовищных пушек смотрели куда-то вдаль. Меня интересовала какая-нибудь пробоина для проникновения внутрь, но эта часть крепости была целой. Ничего, у меня много времени, чтобы подумать, как еще можно проникнуть внутрь. Оставив мортиры позади, мы стали обходить внешние створки ангаров и ремонтных доков. Меня интересовали последние. У доков имелись свои шлюзовые для выхода специалистов в космос. Мало ли, по какой причине нужно выйти. Например, обслужить корабль, если док занят. Что-то быстро поменять, не загоняя корабль внутрь. Да много причин. И что важно, эти шлюзовые тоже не подконтрольны Искином крепости. Сигнализация на них есть, это входит в общий контроль СБ. Но отключить ее на время мне не трудно. Я подобное совсем недавно делал. Еще не так далеко от доков имелись датчики контроля. Но я выбрал тот шлюз дальнего дока, который как раз в зону контроля не попадает. Отключив на время сигнализацию через разъем входа пульта, начал его взлом. Причем на всякий случай укрылся подальше и со стороны наблюдал за шлюзом. Если тревога поднимется, боевые дроиды появятся не из дока, им хода туда нет, а из другого выхода. Так что я засеку их появление на обшивке. К счастью, никто так и не появился. Поэтому, выждав нужное время до окончания работ, просто сам двинул к шлюзу. Оказалось, еще не взломан. Подождал пару минут, проник в шлюзовую и вручную провел шлюзование. В доке тоже оказался воздух. Кстати, разница между доками и ангарами была существенной. В ангарах не было воздуха. И более того, как раз ангары контролировались Искинами крепости. Там у них ко всему оборудованию был доступ. Взять того зажатого створками пилота. Искины это и сделали, разными способами уничтожая экипаж. Этот был уж больно экзотический. В принципе, единственный труп, который я видел на борту крепости. Когда мы оказались внутри дока, я стал светить своими фонарями, да и дроид врубил свои прожекторы, освещая оборудование. Снова челнок. Задумчиво пробормотал я, изучая зажатый в манипуляторах корпус пассажирского челнока со снятым разгонным двигателем. Пройдя к шлюзовой, ведущей внутрь крепости, я сразу поставил планшет на взлом. Вскрывать шлюз резаком пока не хотелось, да и воздух выпущу. Датчики Искинов могут это заметить и заинтересоваться. После взлома мы осторожно покинули шлюзовую, с опаской поглядывая на камеры. Вдруг местные активны? Но вроде нет. Благополучно добрались до местного центрального узла коммутатора СБ и проверили. Но точно так же. Только у шлюзов камеры работали и у других важных объектов. Расправив плечи, опаски обнаружения уже не было. Ну, разве что какой дроид будет тут пробегать и заметит нашу суету. Я поставил оба планшета взламывать пульты двух шлюзовых, среднего и малого ремонтных доков. А дроид резаком вскрывал ангары. Пошла работа. Думаю, за сутки все тут осмотрю и вернусь к боту. К тому времени Искин как раз должен быть взломан. Дроид со своей задачей справился куда быстрее планшетов. Сразу же направив его вскрывать следующий ангар, я зашел в открытый малый. Пустой. Первый средний ангар тоже оказался пустым. Какие-то контейнеры стоят. Надо потом заглянуть, что в них. А во втором среднем ангаре я издал громкий клич радости. После стольких метаний и разочарований, наконец, боевой корабль. Причем мой любимый, можно сказать, обожаемый Веспер. Оттолкнувшись от входа, я рванул к носовой части, так как он стоял ко мне кормой с двумя мощными дюзами разгонных двигателей. Дроид отправился вскрывать следующий ангар, поэтому я подсвечивал только своими фонарями. С кормы невозможно понять, что это за тип фрегата, они с этой стороны все одинаковые. Сбоку по манипуляторам можно разобраться, если это инженерный корабль или шахтер, но тут их не было. Достигнув носовой части, я обнаружил штатную заглушку туннельной пушки и смог издать только неопределенный горловой звук, обозначающий высшую степень счастья. Исполнив в невесомости танец победы, я оттолкнулся от потолка и полетел к шлюзовой. Та находилась ближе к корме фрегата. Была еще только одна небольшая шлюзовая, которая вела из внутренних помещений в небольшой трюм, и все на этом. У других весперов трюмы были куда больше, но здесь большую часть объема заняли туннельные пушки и склады. Корабль имел большую автономность, так что размен вполне справедливый. Этот фрегат легко мог потягаться с двумя легкими крейсерами сразу, что ставило его боевую ценность, да и вообще ценность, на большую высоту. Почему фрегат находится в среднем ангаре, где занимает едва треть, не совсем понятно. Для него и малый, в принципе, подойдет. Но раз стоит тут, то пусть стоит. Теперь нужно обдумать, как его вскрыть и взломать три управляющих корабельных эскина на борту. Кстати, у малых боевых кораблей, да и у малых гражданских тоже, в рубке всегда по два эскина. Вполне хватает. Но у фрегата, как и у легких крейсеров, было три эскина, очень мощных. Один из них отвечает только за вооружение, в частности за туннельную пушку. Оба планшета пока вскрывают доки, так что подождем немного. Но я уже был весь в предвкушении. Теперь точно будет у меня свой боевой корабль. Не зря так рисковал. Честно говоря, успокоиться удалось с трудом. Еще бы. Моя мечта стояла в ангаре, и я, прижавшись к опоре, ощущал, какая она ледяная. Даже через термостойкий скаф с подогревом. Может, казалось, но она действительно ощущалась ледяной. Значит, все это реальность. Да, я мечтал, конечно, об этом фрегате, но мечтать это одно, а получить мечту в руки совсем другое. Погладив одну из 12 выпускаемых опор, я отлетел в сторону и, задрав голову, посмотрел на шлюзовую. В нее встроена раскладная лестница, но пока что она убрана в корпус. Подпрыгивать на 3 метра не требовалось из-за невесомости, поэтому, слегка оттолкнувшись, медленно подлетел к овалу шлюзовой, которая не сильно выделялась на корпусе. Фрегат выглядел новым. Такое впечатление, что его пригнали прямо с верфи. А если вспомнить, что верфи были как раз в этой системе, после чего их уничтожили крепости своими мортирами, вполне возможно, корабль действительно на тот момент еще не был принят командой. К тому же на корпусе должен быть нанесен герб королевства, номер корабля или его имя, специальной краской. Оттолкнувшись, я поплыл к носовой части. Я тут как-то быстро пролетел к носу и не обратил внимания на обозначение, хотя что-то такое вроде было. Новенький. Я почувствовал, как губы раздвигаются в довольной улыбке. На корпус корабля был нанесен только малый идентификационный номер. Большой выдает управляющий скин по запросу. На этом все. Ни герба, ни названия не было. Их ставят на месте при поступлении корабля на службу в определенную эскадру. Кстати, раз корабль только-только передан, с ним должны быть запасные части, все в одном комплекте. Посветив фонарем в разные стороны, я действительно увидел у стены 6 малых контейнеров с номерами, совпадающими с тем, что был нанесен на борт фрегата. Ага, они и есть. Видимо, как пригнали фрегат, разгрузили его трюм, с тех пор и стоит. Надо будет все на место вернуть в трюм. Тут вспомнил, что про дроида я и забыл на радостях. А у него установочная программа вскрыть один ангар и ожидать меня, пока не отдам приказ вскрывать следующий. Небось, до сих пор ждет. Оттолкнувшись от брони фрегата, я направился к отверстию, проделанному в створке грузовых ворот. Кстати, надо будет заварить пробоину и взломать шлюз. Хоть так обезопаситься от возможной атаки. Да и оборону создать, взломав боевые и охранные дроиды. Они мне бывало встречались. Немного промахнулся мимо отверстия, но затормозил руками и также на руках пролетел дыру. Она была достаточно крупной. Как и ожидалось, дроид, прорезав очередное отверстие, спокойно ждал. Подлетев, дал ему задание вскрывать следующий ангар. 7 осталось. И ремонтные доки. За них примемся. Пока тот направлялся к соседнему ангару, слегка постукивая манипуляторами по стене, ему так удобнее было. Я заглянул в отверстие. Еще одно попадание. В этом малом ангаре находилось сразу 3 судна. 2 челнока и 1 малый военный шахтер на базе шлюпа. С прыжковым двигателем. Правда, автономность у шлюпа была не такая большая. 1,5 месяца работы. Но и это неплохо. Посмотрев на 40-метровый боевой кораблик, на то, что он боевой, намекали 4 башни малых орудий, 2 малые пусковые и 8 турелей ПКО, я прикинул. В трюм он точно не войдет. У моего Веспера тот уменьшен. А взять этого шахтера, ну, очень хотелось. Тем более мне эта модель известна. Работал на таком в тренажере. Эти шлюпы обычно одни не работают, с носителем или базой. Скорее всего, приписан к крепости, на которой я находился, ведь на ее борту имеются промышленные синтезаторы. Вдруг нужен металл, а его нет. Поставку долго ждать, вот и отправляют 1-2 таких малышей в астероидные поля. Они копают, сразу перерабатывают руду в концентрат, а малый промышленный производственный комплекс на борту имеется, и доставляют нужные металлы. Если, конечно, найдут то, что нужно. В общем, отличный корабль. И для меня, как отдельная статья дохода в случае нужды. В трюм он не войдет, значит, будем брать на внешнюю подвеску. Фрегат этот шлюп утащит, тем более он узкий, как веретено. Легко с ним в прыжок уйдет. Нет, не легко. Топливо старое. Значит, мощность движков будет занижена, пока не поменяю топливо на свежее. А ведь на подвеску, их у корабля 3, на месте 4-й шлюзовая, я могу еще 2 судна взять. Те же челноки. Бот вряд ли не войдет в размеры гиперпузыря. А челноки вполне. Я влетел в ангар и облетел все 3 судна. Хорошо они уместились, хотя и висели вплотную друг к другу. Я выбрался в коридор. Дроид прорезал очередное отверстие, так что отправил его дальше работать и заглянул внутрь. В этот раз пустышка. Планшеты уже должны были справиться с шлюзовыми доков, так что я отправился к ним. Пилотский планшет поставил на взлом шлюзовой среднего ангара, где стоял Веспер. Отверстие я заварю. А сам стал изучать оба дока. Один пуст, и, судя по всему, находится на консервации. Даже дроиды отсутствовали. А вот во втором – очередная находка, которая меня изрядно озадачила. Внутри на манипуляторах покоилась отнюдь не маленькая туша среднего флотского транспорта, который занял док полностью до стен, по метру от носовой части и кормовой. Висел тот носовой частью ко мне. Флотский грузовой транспорт обеспечения КИСП. Предназначается для доставки военных грузов к дальним форпостам. Имеет большую дальность, хорошее вооружение, чтобы в одиночку отбиться от пиратов. Скоростной. Большой трюм, жилой модуль на 25 членов команды и 40 пассажиров. Неплохое судно, надо сказать. Блин, да отличная. И что теперь выбрать? Веспер или КИСП? Хотя чего тут думать? Фрегат в трюм. Туда 30 таких войдут. И свалить, набрав как можно больше хабара. Транспорт – это не боевой корабль, где нужна спаянная команда. В одиночку с дроидами я смогу его увести. Только нужно в тренажере потренироваться в управлении КИСПом. Вот поперло. Главное, чтобы все так и было. Кстати, а что с транспортом? А то я насчет него уже планы строю. Облетел судно 2 по кругу, посмотрел днище и верхнюю часть, однако так и не нашел причин загонять судно в ремонтный док. Видимо, если и есть проблема, то она внутри. Внешне тот был в порядке. Кстати, названия судна тоже не было, лишь номер подразделения обеспечения, корпуса внутренних сил королевства и номер самого судна. В системе пока крепости не были захвачены. как раз и действовал корпус внутренних сил, да и все крепости числились за ним. Именно его корабли сбивали суда со спасающимися на орбите. Это аналог российского корпуса внутренних войск. Похоже, на собственное название судно еще не заработало. Значит, молодое было на момент захвата крепости. Не думаю, что ему больше 3-5 лет было, когда оно в ловушке оказалось. Свободный планшет у меня был, а судно нужно вскрывать первым и приводить его в порядок. Подлетев к одной из двух шлюзовых, открыл панель управления шлюзом и подключил планшет, отбирая алгоритм взлома. Пока я проделывал всю эту работу, прикидывал. Ладно, шлюз я вскрою. В принципе, при достаточном времени работа не такая и сложная. А вот что с эскинами делать? Мои планшеты их месяцами вскрывать будут. Серьезное дело. Тут настоящий военный взломщик нужен, или дешифратор. Это как раз их специфика. Вот только где их взять? На территории крепости они наверняка есть, в арсенале СБ, насколько я знаю. Однако как раз этот арсенал охраняется эскинами почище диспетчерской, а дешифраторы нужны. Штука такая, что всегда пригодится, тем более с военными программами по взлому. Оставив планшет взламывать шлюзовую, почти на 12 часов, я покинул док и направился к ангару с фрегатом. Дроид уже закончил очередной взлом, и я отправил его дальше. Тут тоже пусто. Ничего, будет еще что брать. Да и так одного оснащения в любом доке хватит, чтобы на треть загрузить трюм транспорта. А тут этих доков немало. Если повезет, и промышленные синтезаторы уволоку. Дорогие, высококлассные штучки. Один малый стоит, как весь этот транспорт. Если я смогу взять под контроль транспорт, да я даже внешние подвески набью контейнерами с разным ликвидным и нужным имуществом. При этом надо будет как-то покинуть систему, чтобы черные не перехватили. Тут только одна задумка. Взять под контроль эскины крепости, провести ремонт, чтобы можно было открыть огонь мортирами, и дать задачу расстрелять все остальные крепости. Под этим прикрытием и свалю. Тут такая заварушка будет, что, думаю, меня даже не заметят. Только этот план не выполнить без дешифраторов. Причем нескольких. Нужно минимум 5 и максимум 20. Когда пилотский планшет взломал управление шлюзовой ангара с фрегатом, я отправился туда. Дроид заварил отверстие, так что теперь можно использовать сам шлюз. Потом я повесил планшет на взлом шлюзовой того ангара, где были два челнока и шахтер. Тоже под контроль возьму. Веспер я пока вскрывать не спешил. Не к спеху. Сейчас все внимание транспорту. Это действительно отличный шанс свалить из системы с неплохим задатком на будущее. Была еще одна находка в другом ангаре. Малый буксир на базе корвета. Я еще успел проверить контейнеры, что находились в одном из ангаров. Там был ракетный боезапас для крейсеров. К счастью, у транспорта были пусковые того же типа. Так что запас теперь будет солидный. 10 комплектов, как я подсчитал. Вернувшись в ангар с фрегатом, там и уснул. Дроида я сюда же завел. Нечего мельтешить в коридоре. Мы и так тут слишком большую возню устроили. Как бы не заметили. К счастью, этот сектор давно был брошен эскинами на произвол судьбы, и если какой ремонтник тут появится, то случайно, просто срезая маршрут коротким путем. Кстати, перед тем, как отправиться спать, я сделал одно дело. Пилотский планшет поставил на взлом технического планшета, найденного в ангаре с транспортом. Видимо, тот местному технику принадлежал. В его каморке-кабинете нашел, под жилым модулем. Я надеюсь, там будет информация по транспорту, чтобы хотя бы понять, что с ним. А то так долго буду гадать.